прославьте ныне все народы Христа, свершителя чудес, и возвещайте весь свободы. Христос воскрес! Христос воскрес! И пусть хвала из уст польется по всей вселенной до небес, и гимн хвалебный воспоется: Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь.